Вам слышно? Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Начинаем, иншааллах. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد сегодня поговорим إن شاء الله عز وجل так называемый аль-васия, то есть аль-васия, то есть это на русском это будет завещание. Аль-васия в исламе имеет большое положение, и на это есть, то есть доказательства из Корана и Сунни пророка Мухаммада алейхи салату вассалям. Есть давабит, то есть есть принципы или есть условия с васием, с васией, то есть завещанием. Есть правила в исламе, на них надо обратить внимание. Поэтому сегодня, иншаллах, с вами поговорим насчет васия, то есть завещания. Какие там есть условия, какие есть принципы, кому разрешается взять из завещания, кому не разрешается и так далее. Поэтому давайте, иншаллах, начинаем. Аль-васия, то есть как на арабском, или да, как арабское слово, это то, что дает человек кому-то после его смерти. Понятно? То есть аль-васия, это то, что человек дает другому человеку. Эта вещь приносит этому человеку пользу, и то есть и бывает после смерти. Понятно? Вот это здесь надо знать это определение, потому что, то есть, таким образом васия отличается от подарок, или отличается от хиба, как мы говорим на арабском. Потому что ты когда даешь кому-то любую вещь, он уже эта вещь становилась его собственностью. То есть ты дал кому-то мобильный телефон. Уже этот человек, допустим, ты дал Ахмаду мобильный телефон. Уже Ахмад, мобильный телефон становится его собственностью. То есть он уже хозяин этого мобильного. А в васии нет. В васии ты говоришь, допустим, я дам Ахмаду мобильный телефон. Ахмад сейчас, он не является хозяином этого мобильного. Почему? Потому что человек, которому он дал васия, он еще не умер. То есть вы меня понимаете? То есть аль-васия — это то, что человек дает другому из-за тех вещей, разрешенных вещей, которые приносят этому человеку, то есть второму пользу, после смерти после смерти завещателя. Вы меня понимаете, иншаллах. Вот это определение, на нее надо обратить внимание, чтобы вы поняли разницу между васия и между подарком. Баракаллаху. Алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракату. То есть доказательство, что в исламе есть васия, то есть есть завещание. Пару доказательств или пару далилов. Первое — это то, что Аллах Субхану Тааля сказал нам в Коране. Давай уже мы прочитаем сейчас то, что Аллах Субхану Тааля сказал в суре Аль-Бакара, то есть вторая сура, аят номер 180. Посмотрим, Аллах Азза ва Джалла говорит: «Кутиба алейкум, ида хадара ахадакум ульмаут, интарка хайран, аль-васийяту лил-валидейн, والأقربين بالمعروف حقا على المتقين». دعوة جمع شتائم. Или же вы присутствовали, когда смерть явилась к Якубу Когда смерть приближается к кому-либо из вас, и он оставляет после себя добро, то ему предписано оставить завещание родителям и ближайшим родственникам на разумных условиях. Такова обязанность богобоязненных. И еще сура Аль-Маида, 5 сура, номер 106. «О те, которые уверовали, если кому-нибудь из вас явится смерть, и он оставит завещание, то его засвидетельствуют двое справедливых мужей из вас, или двое других не из вас. Если смерть постигнет вас, когда вы странствуете по земле, задержите их обоих после намаза, и если вы усомнитесь, то они должны поклясться Аллахом. Мы не покупаем за них мирскую выгоду, даже если он является нашим близким родственником, и не скрываем свидетельства Аллаха. В противном же случае мы принадлежим к числу грешников». То есть вы сейчас слышали то, что Аллах Азза ва Джаль сказал в суре Аль-Маида, аят номер 106. То есть в этом аяте доказательство то есть существования или то есть существует такое суждение в исламе, такой хукм в исламе, то есть аль-васия. И что еще? Аллах Субхана ва Тааля сказал нам в Коране, то есть еще одно доказательство даю вам, чтобы вам было еще доказательство или дарилов. Давай будем читаем то, что Аллах сказал в суре Ниса, 4 сура, ай номер 11. Аллах заповедует вам относительно ваших детей. Мужчине достается доля, равная доле двух женщин. Если все дети являются женщинами числом более двух, то им принадлежит две трети того, что он оставил. Если же есть всего одна дочь, то ей принадлежит половина. Каждому из родителей принадлежит одна шестая того, что он оставил, если у него есть ребенок. Если же у него нет ребенка, то ему наследуют родители, и матери достается одна треть. Если же у него есть братья, то матери достается одна шестая. Таков расчет после вычета по завещанию, которое он завещал, или выплаты долга. Ваши родители и ваши дети, вы не знаете, кто из них ближе и приносит вам больше пользы. Таково предписание Аллаха, воистину Аллах знающий и мудрый. То есть из этого далила, то есть из этого доказательства, то самое вы найдете, что Аллах Субхана ва Тааля сказал мин бади васийати юса биха ау дейн. После то есть после завещания или какого-то долга. То есть Аллах Субхана ва Тааля здесь говорит, что рассказывал каждый человек из членов семьи, сколько он должен получить и какие он имеет право на наследство. Но Аллах Субхана ва Тааля потом говорит мин бади васийати юса биха ау дейн. То есть он, этот человек, получит его долю после васия, то есть после как того он люди сделали, то есть допустим отец оставил свою жену и дети. Аллах Субхана когда рассказывал жена сколько должна получить и дети сколько они должны получить, они будут получать свою долю после исполнения васия, то есть завещания, или после закрытия каких-то долгов. То есть эти аяты, которые мы сейчас вам дали, говорит или доказывают существование такой хукм или такое правило в исламе, то есть это называется аль-васия. То есть в сахих Бухари и в сахих Муслим передается со слова Абдуллах ибн Умар, да будет доволен им Аллах Субхана ва Тааля, что он сказал, пророк Мухаммад алейхи салату ва салям сказал: ма хакку мриим муслим له шейун юси фихи يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال عبد الله بن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيته. ده أبو جيم شتايم. перед передаются слов Абдуллаха бин Умара, да будет доволен им Аллах, ими обоими, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Непозволительно мусульманину, владеющему тем, что можно завещать, проводить две ночи, не имея составленного завещания». Непозволительно мусульманину, владеющему тем, что можно завещать, проводить две ночи, не имея составленного завещания. Абдуллах ибн Умар, передатчик этого хадиса, он сказал, то есть, после того, как я услышал это от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, не пришла, не была ни одной ночи, без того, как я записал у меня, то есть, свое завещание. То есть, эти далили, или эти некоторые далили из Корана, из сунны пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, которые указывают и утверждают, то есть, существование васия в исламе. И, конечно, есть ижма, то есть все ученые единогласны насчет разрешения аль-васия, то есть завещания в исламе, то есть аль-васия это из тех поступков, которые разрешаются в исламе делать. И имам ибн Кудама, рахимахуллах, он в своей книге «Аль-Мугни» говорил об этом, что все ученые, у них одно мнение насчет дозволенности аль-васия в религии Аллаха Субханаху ва Тааля. Давайте сейчас мы посмотрим, какова мудрость завещания. То есть, почему ислам говорит о завещании. Как мы знаем, или что-то надо отметить, что иногда бывают веления от Аллаха Субханаху ва Тааля, он нам, или какие-то запреты, он нам говорит, или он нам указывает, то есть за причину, он нам рассказывает о причине. Почему он нам это запретил, или почему он нам это велел. Допустим, Аллах Субханаху ва Тааля в Коране, он говорит, что он запретил нам, допустим, аль-хамр, и, то есть это алкоголь, и азартные игры, и то, что люди раньше сделали во время джахилия, когда они режут жертвы, приношения возле идолов и так далее. Потому что Аллах Субханаху ва Тааля сказал, это риск, это грязь от шайтана. И Аллах Субхану Ва Тааля говорит то же самое, он запретил нам алкоголь и азартные игры, потому что шайтан, он хочет создавать вражду между нами посредством этих поступков. То есть иногда бывает, Аллах Субхану Ва Тааля, когда он нам приказывает что-то делать, или когда он нам запрещает чего-то не делать, нам говорит, то есть о мудрости, или почему он это сделал, или почему он это нам запретил, или почему он нам это велел. Но есть некоторые веления и некоторые запреты, он нам не говорит, почему он это сделал. То есть из этих велений насчет васия, то есть насчет васия, наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он нам сказал, то есть насчет васия, Аллах Субханаху в Коране не сказал нам, или пророк саллаллаху алейхи ва саллям в сунне не сказал нам, почему Аллах такой момент и такое веление он нам сказал. Ученые, рахимахумуллах, и да сохранит Аллах Субханаху ва Тааля, которые живы до сих пор, они говорили о некоторых или о нескольких мудростях насчет этого. То есть почему Аллах Субханаху ва Тааля сделал такой закон в исламе. Из этих мудростей, то есть почему у нас есть в исламе такой момент или такое веление, как васия, или как завещание. Из этих моментов, как ученые сказали, чтобы человек, он себя оберегал от наказания Аллаха Субханаху ва Тааля после смерти. Почему? Потому что человек, он может быть находиться в каком-то обществе, и где-то месте, и где есть там много невежества. И люди не знают таухид, люди не знают акиду. Если он умрет, и он не скажет членам своей семьи, что после моей смерти я не разрешаю, чтобы женщины, то есть блякали так очень громко, или не разрешаю, чтобы они били себя по щекам, или чтобы они одежду вырвали. То есть, если он это им не говорит, Аллах Субханаху ва Тааля за это его наказывает, потому что в достоверном хадисе, пророк Мухаммад, алейхи ва саллям, сказал нам: «Инналь мейт ла юадзабу би бука'и ахлихи алейхи». Воистину, الميت مرتفع لبقوني لا يعذب то есть его наказывают бибукай ахли из-за плача его семьи. То есть здесь все имеется в виду. То есть если он знал, что, допустим, его жена или его сестры или его дочери, они будут плакать так очень сильно, или они будут бить себя по щекам, или они будут волосы, как называется, то есть вырвать, или они будут свою одежду, то есть сама вырвать. Он знает, что они могут так сделать. И он им ничего не предупреждал, Аллах его наказывает за это. Понятно? Поэтому, то есть, из первых мудростей, которые ученые сказали, то есть, человек, он оберегает себя от наказания Аллаха, субханаху ва тааля. Почему? Потому что, если он сказал им, не делайте это после моей смерти, если они сделали, Аллах, иншаллах, его не наказывает за это. Если он знает, что там есть невежество, там есть джахл, люди не знают акиду, не знают таухид, и он их не предупреждал, его наказывают за это. То есть, следующая мудрость за то есть, почему это надо сделать? Потому что это, то есть мы сказали, человек он себя защищает от наказания Аллаха Субхана в могиле. Второй момент, человек он себе приносит пользу после смерти. Потому что мы сейчас посмотрим, человек он может писать в завещании, что он хочет после его смерти, допустим, чтобы из его денег строили мечеть для него, или чтобы распечатали Коран и дали людям прочитать этот Коран. То есть из мудрости такого веления, что человек он может себе принести пользу после его смерти. И вы знаете хадис, который пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что человек, когда он умирает, его дела прекращаются, кроме из трех поступков: садакатун джария, садака, которую он дарит Аллах Субхану Та'аля, и садака идет, и использует из этой садаки. Или хорошее знание, которое он поставил, علم ينتفع به, или хороший или благородный сын, который дает ему дуа. Поэтому это из мудрости, почему в исламе говорится насчет завещания. Потому что ты можешь себе пользу принести или сделать после твоей смерти. То же самое из мудрости, как ученые сказали, чтобы сохранить права других людей. Ты взял у кого-то деньги, одолжил у кого-то деньги, так ли? И люди, и нет, и, то есть и ты там ничего ему не написал, никакую бумажку, ты взял от него деньги, потому что он тебе доверяет. Если ты умер, и ты не написал в завещании, и этот человек потом пришел и сказал, ваш отец взял от меня деньги в долг, они ему скажут, хорошо, дай нам документ, по какому документу, или как ты докажешь. Если он скажет, у меня нет бумажки, они ему не дают. Понятно? Поэтому, то есть, из мудрости этого приказа, сохранение, то есть, прав людей, у которых ты взял долги. То же самое из мудрости этого веления, защищение прав наследников. Почему? Потому что мы сейчас посмотрим, ты можешь кому-то деньги одолжил, многим людям одолжил деньги, 50 тысяч долларов или 5 тысяч долларов и так далее, а твои наследники они не знают, ты одолжил, допустим, своим друзьям много денег, твои дети они не знают, что ты одолжил своим друзьям деньги, ты должен указать это в завещании, потому что эти деньги, долги, которые должны тебе возвращать, после твоей смерти они уже это будет их, они имеют право на эти деньги получить. Вы меня понимаете? Таким образом, человек, он сохраняет права наследников, потому что если ты не написал это, откуда они знают, что у кого-то есть деньги, надо от него взять, чтобы потом распределить по справедливости. Вы меня понимаете? Ясно вам? То же самое из мудрости или из веления или из мудрости, почему в исламе установлен такой закон, как ученый, то же самое, или как один шейх он говорит, то же самое это, чтобы так можно сказать, то есть, может быть, твои наследники, они маленькие, то есть, они неразумные люди. Ты когда пишешь завещание, то есть, что ты хочешь после твоей смерти, чтобы кто-то начал этим заниматься, то есть, взял твои... Иногда бывает такое, то есть ты, у тебя очень хорошая работа и так далее, а твои дети или наследники, они маленькие. То есть в завещании есть польза какая-то, когда ты пишешь, что я хочу после моей смерти, этот человек, он выполнил задачу, то есть, или выполнил мое завещание. И это приносит пользу, как мы сказали, то есть... своим наследникам, потому что они маленькие. Ты оставил для них много денег, и самый старший ребенок у тебя будет, допустим, ему 5 лет, или 10 лет, или 12 лет, и он неразумный человек. Поэтому ты, когда пишешь завещание, ты таким образом сохраняешь права этих наследников, чтобы ты хотя бы, как говорят, умираешь, и ты будешь спокоен, что твои деньги, они не будут так уходить, неправильные точки или неправильные дороги. Хорошо, вот это здесь, почему в исламе есть такое веление, то есть аль-васия, какие мудрости или каковы мудрости от завещания. Надо знать, что хукм аль-васия, то есть суждение насчет васия или завещания. Как ученые говорят, завещание может быть обязательно, то есть ты обязан писать завещание. Может быть желательно, и может быть нежелательно, и может быть запрещено. То есть, и может быть дозволенного. То есть 5 правил или 5 суждений в исламе. Мы знаем, в исламе есть 5 видов суждений. Есть, то есть ваджиб, то есть обязательно надо это делать. Есть мустахаб, желательно это сделать. Есть мубах, дозволено. Есть макрух, нежелательно. Есть харам, то есть это запрещено. То есть аль-васия имеет это 5 видов. То есть иногда васия может быть обязательно, то есть ты обязан его писать. Иногда васия бывает желательно, чтобы ты писал васию. Иногда бывает васия дозволенного, иногда бывает васия нежелательно, и иногда бывает харам. Давайте сейчас мы посмотрим, когда васия должно быть, когда васия становится обязательной, то есть ваджиба. То есть ученые говорят, васия становится ваджиба, если у тебя есть долги. Ты взял у кого-то деньги в долг, то есть ты обязан писать васию. Вы меня понимаете? Поэтому на это надо обратить внимание. Аль-васия становится обязательным, если есть долг. И вы помните, когда пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, один из сподвижников умер в Медине, и попросил пророк саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы он сделал салат аль-джаназа на него, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям спросил, у него есть долг? Они сказали ему, да. Просто тогда вы сами молитесь, вы сами сделаете молитву для него. Я не сделаю. То есть пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, он когда отказался сделать салат аль-джаназа, то есть молитва на покойного человека, не потому что он кафир или потому что он заблудший, потому это говорит нам о том, что долг это опасно, или человек должен обратить внимание на этот момент. Один из подвижников сказал посланнику Аллаха, я дам деньги за этот долг, потому что у него был долг 2 динара. То есть, знаете, динар там раньше использовали, динар или дирхам. Как сейчас доллар и евро? То есть, он сказал посланнику Аллаха, я буду отвечать за эти 2 динара, или 2 дирхама. Но ты сделай молитву. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, ты отвечаешь за это? Он сказал, да, я отвечаю за это. Тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал ему, тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям сделал молитву на этого, то есть на этого человека. На следующий день Или через некоторое время на следующий день Пророк саллаллаху алейхи ва саллям увидел этого человека, сказал: ты закрыл долг? Он сказал: о посланник Аллаха, он вчера умер. Тогда Пророк саллаллаху алейхи ва саллям очень сильно обиделся, и этот человек взял и подошел и закрыл этот долг, то есть 2 дирхама, и подошел к Пророку саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: о посланник Аллаха, я уже отдал. Пророк сказал: теперь ты еще, его кожа успокоилась. То есть имеется в виду, теперь сейчас он, как можно сказать, не находится в мучении. То есть до того, как этот человек закрыл долг этого человека, Аллах наказал этого человека за то, что он у него был этот долг. Поэтому вы на это обратите внимание. И как мы сказали, то есть аль-васия или завещание бывает ваджиба, когда бывает ваджиба, как мы сказали, если у тебя есть долг. Поэтому вы на это обратите внимание. И именно когда долг, учёный говорит, если этот долг никто знает, то есть нету, имеется в виду, нет доводов. То есть ты, если писал кому-то бумажку или заверит в нотариус, иншаллах не будет проблемы. Проблем не будет. Но если ты взял от кого-то деньги в долг и нету доводов, нету доказательств, что ты взял от него деньги, тогда здесь васия становится обязательным. То есть вы меня поняли? Васия или завещание бывает ваджиба, то есть это обязательно надо делать, если ты взял у кого-то деньги в долг и нету доводов, нету документов, которые утверждают это. Понятно, да? И некоторые ученые, как мы сейчас посмотрим, иншаллах, шейх Саади, посмотрим. Некоторые ученые считают, что васия является обязанностью, или обязательно надо ее писать, когда, если у человека есть родственники, они не имеют права на наследство, но они бедные, и этот человек, он богатый. Тогда он обязан писать завещание им. Вы меня поняли? Поняли второй момент, когда надо писать аль-васия, то есть завещание? Понятно? Понятно вам? Аль-васия, второй момент, когда аль-васия, то есть завещание, будет обязательно или ты обязан. Некоторые ученые, как сейчас мы посмотрим, что Саади и другие ученые говорят, ты обязан писать васию, то есть завещание. То есть мы сейчас посмотрим, потому что слово завещание это общее, так. Мы сейчас посмотрим, если здесь имеется в виду, когда ты платишь, ты даешь часть из своего наследства меньше, чем или до 1/3. Вы меня понимаете? То есть аль-васия бывает ваджиба, то есть бывает обязательно, когда если у тебя есть родственники, они не являются наследниками. Понятно? Они не из числа наследников, они бедные, и ты богатый. Тогда для тебя ты обязан писать им, то есть долю в завещании. Мы сейчас посмотрим, что в завещании ты имеешь право, у тебя есть наследство, допустим. Допустим, миллион долларов или 3 миллиона долларов, допустим. У тебя есть 3 миллиона долларов. По религии ты имеешь право раздать 1/3 кому хочешь. То есть эту 1/3 ты можешь забрать, и наследники после твоей смерти, они не имеют права взять из этой 1/3. Но кто имеет право взять из 1/3, мы иншаллах попозже сейчас рассматриваем, будем посмотреть. То есть вы меня понимаете? То есть мы когда говорим, ты пишешь, когда мы говорим, что васия надо писать твоим родственникам не числа наследников, которые бедны, и ты богатый, и здесь имеется в виду, то есть дать им часть из одной трети своего наследства. Ясно вам? Потому что мы сейчас посмотрим. Тебе не разрешается дать наследникам из этой одной трети. Допустим, у тебя есть 3 миллиона долларов, допустим, да? Ты имеешь право 1 миллион долларов взять и отдать или подарить кому хочешь, но с исключением наследников не имеет права взять из этих части. Вы меня понимаете? Понятно вам насчет этот момент? То есть повторяем этот момент, и сейчас посмотрим, что шейх Саади рахима Аллах он сказал в его толковании. Давай будем откроем вторую суру Аль-Бакара, ай номер 181. Читаем аят и разъяснение эти аяты, то, что шейх Саади рахима Аллах сказал. Слушайте здесь внимательно, потому что очень важный моменты. То есть мы сказали аль-васия или завещание бывает обязательно когда надо писать васию или завещание. Во-первых, если у тебя есть долги у кого-нибудь, понятно? И этот долг, то есть нету доказательств, то есть нету документов, нету свидетелей. То есть ты взял от него эти деньги, и ты был только ты и он. Больше нету другого человека, то есть нету свидетеля, нету бумажки, понятно? Ты взял от него эти деньги, и никто знает об этом, кроме Аллаха Субхана ва Тааля. Это первое. Второе, как некоторые ученые говорят, сейчас мы посмотрим, как сказал шейх Саади рахима Аллах, если ты был богатым, и у тебя есть родственники, не из числа наследников, они бедные, тогда ты обязан им писать долю из одной треть, на которую ты имеешь право делать то, что ты хочешь. Давай сейчас мы посмотрим, что шейх Саади рахима Аллах сказал насчет эту тему. Айя 180. Когда смерть приближается к кому-либо из вас, и он оставляет после себя добро, то ему предписано оставить завещание родителям и ближайшим родственникам на разумных условиях. Такова обязанность богобоязненных. Когда смерть приближается к кому-либо из вас, и он оставляет после себя добро, то ему предписано оставить завещание родителям и ближайшим родственникам на разумных условиях. Такова обязанность богобоязненных. То есть, обратите внимание на то, что Аллах Субхану Та'аля сказал, то есть тем ему предписано оставить завещание родителям и близким, то есть близким родственникам, хаккан аля аль-муттакин. То есть كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. الله сказал, то есть родителям и родственникам на разумных условиях такова обязанность богобоязненных. الله сказал, кроме حقا, то есть обязанность на верующих людей. Давайте сейчас посмотрим, что шейх Саади рахима Аллах сказал. О правоверные, если вы чувствуете приближение смерти, если смертельная болезнь или серьезная опасность угрожает вашей жизни, и ваше богатство считается достаточно большим, то вы обязаны составить справедливое завещание в пользу тех своих родителей и близких, с учетом их положения и потребностей. Вам не следует излишествовать и составлять завещание только в пользу дальних родственников, пренебрегая своими близкими. Напротив, вы должны принимать во внимание потребности каждого и степень их родства. Такова обязанность богобоязненных верующих. Последнее выражение означает, что составление завещания в пользу родителей и ближайших родственников является обязательным. Более того, Аллах сделал это одним из обязательных условий богобоязненности. Следует знать, что большинство толкователей Корана считают, что этот аят был аннулирован аятом о распределении наследства, хотя некоторые богословы считают, что это предписание касается только завещания в пользу родителей и тех близких родственников, которые не являются наследниками. Однако ни один священный текст не конкретизирует обсуждаемый нами аят таким образом. И поэтому, согласно самому достоверному мнению, Всевышний Аллах вначале повелел завещать имущество родителям и ближайшим родственникам в целом, согласно общепринятым обычаям, а затем назначил определенную долю наследства для родителей и других родственников, которые имеют право на наследство. Это предписание подробно изложено в аяте о распределении наследства, который был ниспослан после этого аята с общим смыслом. Таким образом, обсуждаемое нами откровение сохраняет свою силу в отношении завещания в пользу родителей и других родственников, которые по различным причинам лишены прав на наследство. Человек должен составить завещание в пользу таких родственников, поскольку они больше других заслуживают его доброго отношения. Это утверждение разделяет абсолютно все мусульмане, и оно помогает объединить два предыдущих толкования, поскольку каждый из них опирается на отдельные выводы и проводит различия между священными текстами. Последнее мнение не проводит грань между священными текстами и позволяет объединить коранические аяты, а ведь объединять тексты всегда лучше, чем утверждать об отмене одного из них, не опираясь при этом на достоверные доказательства. То есть вы сейчас слышали хорошие слова от этого великого ученого, то есть шейха Абдурахман Ас-Сади, рахимахуллах. Он был шейхом, шейх Ибн Утаймин. То есть шейх Ас-Сади, рахимахуллах, он поддерживает мнение тех ученых, которые считают, что эту аю, которую мы сейчас читали из суры Аль-Бакара, то есть вторая сура, номер 180, она не отменена. То есть родственники, бедные родственники, которые не входят в группу наследников, они имеют право, чтобы ты им писал долю из одной трети твоих имуществ. То есть вы слышали то, что шейх Рахима Аллах сказал, и какое мнение у разных ученых, и почему он поддерживает это мнение. Потому что, как он говорит, потому что на это те ученые, которые говорят, что это отменено, шейх говорит, на это нету пока достоверного сообщения, что это ая, и нету достоверного дейла, что это ая отменена. Поэтому, то есть, возвращаемся, аль-васия или завещание бывает обязательно, то есть бывает ваджиба, то есть фард, когда, если у тебя есть долг, ты взял эти деньги у кого-нибудь и нет доказательств, то есть нет бумажки, ты не писал ему какую-то бумажку, не было свидетелей. Это первое. Во-вторых, если у тебя были бедные, родственники, и ты был богатым человеком, тогда тебе обязательно придется переписать часть из твоих имуществ этим родственникам, которые не входят в число наследников. То же самый важный момент, если ты кому-то одолжил деньги, тебе придется писать завещание. Почему? Потому что те деньги, которые ты одолжил, те деньги, которые ты дал людям, уже после твоей смерти они становятся, то есть они уже принадлежат твоим наследникам. То есть это их права. и надо защищать, и надо сохранить права твоих наследников. То есть это самые важные моменты, из-за которых аль-васия, то есть завещание, становится ваджиба или становится фардом. Ясно вам? Понятно до сих пор? Следующий момент, или следующее, то есть суждение, то есть мы сказали, аль-васия бывает обязательным, бывает ваджиба, бывает мустахабба, желательно, бывает мубаха, дозволено, бывает макруха, нежелательно, и бывает харам, то есть запрещено. Аль-васия, когда становится желательно, когда тебе желательно писать васию, если у тебя были, то есть, если ты был богатым, и у тебя есть твои наследники, то есть, они богатые, то есть они не нуждаются в деньгах. То есть ты был богатым, и твои наследники, они были богатые, тогда желательно, чтобы ты писал завещание после твоей смерти, допустим, ты хочешь, что одну треть из твоих имуществ или денег, чтобы, допустим, строили тебе мечеть, или распечатали Коран, или сделал, как называется, распечатал какие-то книги, или сделал колодец для мусульман и так далее. То есть, когда васия бывает желательно ее писать, то есть, когда ты, если ты был богатым, и твои наследники, они были богатые. И твои родственники, они богатые. То есть, они не нуждаются в деньгах. Тогда желательно, мы говорим, хорошо, если ты напишешь завещание в твою пользу. Потому что и твои наследники, они не бедные, и твои родственники, они не бедные. Тогда хорошо, если ты напишешь завещание или васию в твою пользу. Аль-васия бывает нежелательно, то есть макруха, когда... То есть мы сказали, что аль-васия, ты когда даешь... одну треть своего имущества. Вы меня поняли, да? То есть мы говорим, аль-васия, это когда ты даешь одну треть своего имущества, то есть кому хочешь, но с условиями. Как мы сказали, если у тебя есть 3 миллиона долларов, у тебя есть, по религии разрешается, чтобы ты взял 1 миллион, то есть одну треть, и дал кому хочешь, но с условиями, одно из условий, чтобы этот человек, который ты ему дашь часть из денег, он не был из твоих наследников. Как мы сейчас посмотрим, допустим, нельзя, ты, допустим, у тебя есть жена, нельзя писать завещание, я хочу, чтобы после моей смерти дали моей жене 50 тысяч долларов. Нельзя так сделать. Почему? Потому что твоя жена имеет право взять из твоего наследства. Вы меня понимаете, то есть наследство, то есть завещание или аль-васия, нельзя переписать часть из этой васии наследникам. Вы меня понимаете, иншалла? Понятно вам? Вы на это обратите внимание, потому что это очень важно. Хорошо. Сейчас посмотрим, когда аль-васия бывает нежелательно, когда у тебя есть мало денег, и ты пишешь, что хочешь, чтобы тебе, допустим, сделали что-то из одной трети твоих денег, хотя твои наследники, они бедные и нуждаются в этих деньгах. Вы меня поняли? Когда аль-васия нежелательно писать васию, то есть, допустим, ты оставил 3 миллиона, у тебя по религии есть право одну треть, то есть 1 миллион долларов, тебе разрешается раздать, кому ты хочешь, как мы сейчас посмотрим, то есть даже не мусульманам, тебе разрешается это дать. То есть одну треть своего имущества. Но когда бывает нежелательно дать Лусия, или писать такую лосию, если у тебя есть, то есть, мало денег, и твои наследники, они нуждаются в помощи. И они нуждаются в деньгах. Вы меня понимаете? Понятно вам? То есть, ты не богатый, то есть, твое наследство не так много, и твои наследники, они бедные, ты потом даешь другим людям или чужим. Вы меня понимаете? Ясно вам насчет этот момент? То есть, если у тебя мало денег и твои наследники, они нуждаются, лучше, чтобы ты дал им эту сумму или эту часть денег, лучше, чем дать не наследникам твоим или чужим людям, и даже могут быть не мусульманами. Давайте мы сейчас посмотрим то, что пророк Мухаммад алейхиссалату вассалям сказал Саду ибн Аби Вакас, когда Саду ибн Аби Вакас его спросил насчет распределения или насчет, можно ли дать из его наследства какую-то сумму. Сообщается, что Абу Исхак Саад бин Абу Акас, да будет доволен им Аллах, один из 10 услышавших радостную весть о рае, да будет доволен Аллах всеми ими, сказал: когда в год прощального паломничества я тяжело заболел, а посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляму, пришел навестить меня, я сказал: поистине, ты видишь, до какой крайности довела меня эта болезнь. Я богат, а наследников, кроме дочери, у меня нет. Так не раздать ли мне 2/3 своих денег бедным? Он сказал: нет. Я спросил, а половину, о посланник Аллаха? Он сказал: нет. Я спросил: а треть, о посланник Аллаха? Он сказал: треть. Но и трети будет много. Ведь поистине, тебе лучше оставить своих наследников богатыми, чем лишенными средств и вынужденными просить у людей. И поистине, ты обязательно получишь награду за все то, что потратишь ради лика Аллаха, и даже за то, что положишь в рот своей жене. Когда в год прощального паломничества я тяжело заболел, а посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, пришел навестить меня, я сказал: поистине, ты видишь, до какой крайности довела меня эта болезнь. Я богат, а наследников, кроме дочери, у меня нет. Так не раздать ли мне 2/3 своих денег бедным? Он сказал: нет. Я спросил: а половину, о посланник Аллаха? Он сказал: нет. Я спросил: а треть, о посланник Аллаха? Он сказал: треть. Но и трети будет много. Ведь поистине, тебе лучше оставить своих наследников богатыми, чем лишенными средств и вынужденными просить у людей. И поистине, ты обязательно получишь награду за все то, что потратишь ради лика Аллаха, и даже за то, что положишь в рот своей жене. То есть, вы сейчас слышали то, что Саад ибн Аби Вакас, да будет доволен им Аллах, субхану ва тааля, сказал. То есть, он сказал, он подходил к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: о посланник Аллаха, у него есть наследники, и он хочет дать 2/3 его имуществ бедным. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ему: нет. Тогда Саад сказал: о посланник Аллаха, хорошо, тогда половину. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: нет. Саад сказал: о посланник Аллаха, тогда 1/3. Пророк сказал ему: 1/3, но и 1/3 это много. Потом пророк алейхиссалату вассалям сказал ему в хадисе: иннака интадар варататака агния хайрун мин антадарахум алатан йатакаффафуна ан-нас. То есть, воистину, тебе лучше оставить своих наследников богатыми. Вы обратите на это внимание. Воистину, тебе лучше оставить своих наследников богатыми, чем лишенными средств и вынужденными, то есть, просить у людей, то есть, после тебя. То есть, лучше, чтобы ты оставил твои наследники богатыми. У тебя была эта часть денег, ты раздал кому-то, или ты хотел для себя что-то сделать. То есть, лучше, чтобы ты их оставил богатыми, чтобы они не после твоей смерти начали просить и ходить к людям: помогите нам и дайте нам деньги. Поэтому аль-васия бывает макруха, то есть давать нежелательно, когда у тебя, то есть не так много денег, и твои наследники, они нуждаются. То есть у тебя много детей, или наследники твои много, и они нуждаются, то есть в оказании помощи. То есть ты должен им помочь в первую очередь. Поэтому нежелательно, чтобы ты писал, то есть раздал одну треть твоего имущества не им. То есть ты раздал кому-то чужим людям, кроме них. Давай сейчас посмотрим, аль-васия когда бывает харам? То есть когда бывает, то есть мы когда говорим сейчас аль-васия, то есть мы имеем в виду раздать одну треть имущества кому хочешь. Вы меня понимаете, иншаллах. То есть здесь, когда мы говорим о васии, о завещании, мы здесь имеем в виду только ту часть, касающуюся сейчас, мы сейчас говорим о той части, касающейся имущества или деньги. Но потом, иншаллах, будем обобщать этот момент. Но сейчас говорим только о имуществах и о деньгах. То есть аль-васия бывает харам. То есть тебе не разрешается дать одну треть твоих имуществ, когда бывает харам. Во-первых, если это было больше, чем одну треть. Понятно? Если, допустим, у тебя, допустим, есть 3 миллиона долларов, ты писал, допустим, что дал кому-то из людей 1.5 миллиона. То есть 1.5 миллиона это половина имуществ. Половина, то есть наследство. Или дал ему 2 миллиона. То есть это уже больше, чем одну треть. Тогда это харам. И сейчас мы посмотрим, человек, который он будет выполнять твое завещание, ему по религии не разрешается выполнять такое завещание. Потому что здесь харам. Это здесь уже нельзя, и в религии это не разрешается. Вы меня понимаете? Ясно вам? То есть, аль-васия бывает харам, то есть завещание больше, чем одну треть, бывает харам, когда? Если это больше, чем одну треть, это бывает харам. Бывает харам, когда, если ты писал то есть эту одну треть родственникам, не родственникам, то есть наследникам. То есть я дал вам пример. Если у тебя есть жена, и ты писал в своем завещании, что хочешь после смерти дать жене 50 тысяч долларов. По религии это нельзя, харам. Почему? Потому что она из твоих наследников. То есть она имеет долю из твоего наследства. И пророк Мухаммад алейхиссалям в достоверном хадисе сказал: «Ла васията ли вариф». То есть наследнику ему не предписана долю из наследства. То есть пророк Мухаммад алейхиссалям запретил дать наследнику часть из завещания. Вы сейчас должны делать разницу между завещание, то есть аль-васия это одну треть и между остальную часть имущества. Понятно вам? То есть у нас есть имущество или деньги, допустим, или чего-нибудь. Одну треть, это мы называем ее сейчас аль-васия. Вторую часть, это уже наследство. Понятно? Тебе не разрешается приписать кому-то из наследников часть из васии. Потому что он автоматически имеет часть из наследства твоего. Вы меня понимаете, иншаллах? Ясно вам? То есть, аль-васия бывает харам? То есть, мы когда сказали, если это больше, чем одну треть, если это ты писал наследнику, и мы, иншаллах, по ходу посмотрим, какие вещи или какие моменты делают завещание недействительным. Ну, сейчас мы просто дали вам два примера. Ну, иншаллах, мы попозже посмотрим, какие еще другие поступки, которые разрушают или делают завещание недействительным. Давайте сейчас мы смотрим тест. Пятый вид васия или завещания — это уже аль-васия аль-мубаха. Понятно, да? То есть то, что кроме то, что мы сказали вам, это уже дозволено. То есть тебе разрешается писать или не писать, это уже как тебе хочется. Поэтому вот это суждение, основные суждения, касающиеся то есть аль-васия, то есть завещания, сказали вам, когда у вас бывает харам, когда бывает нежелательно, когда бывает дозволено, когда бывает желательно и когда бывает ваджиба. То есть когда бывает обязательно, ты должен указать это. Давайте сейчас мы посмотрим насчет выполнения завещания. То есть многие люди, они не обращают внимания на это. То есть человек, он писал свое завещание, указал, допустим, что он хочет, что он не хочет, что можно сделать после его смерти, что нельзя. Люди не выполняют его завещание. То есть они делают то, что им хочется. Он сказал им, делайте так, и они потом делают то, что он не сказал. И то, что он не любит. Поэтому это очень, как называется, это большая ошибка. И бывает это еще харам, если когда люди изменяют в завещание. Аллах Субхану Та'аля сказал в Коране об этом. Давай будем читаем в Бакара. Ая номер 181. Если же кто-либо изменит завещание после того, как он выслушал его, то вина ложится только на тех, кто его изменил. Воистину, Аллах слышащий, знающий. Если же кто-либо изменит завещание после того, как он выслушал его, то вина ложится только на тех, кто его изменил. Воистину, Аллах слышащий, знающий. Когда надо выполнять завещание? То есть, аль-васия, надо ее выполнять после смерти завещателя. То есть, аль-васия нельзя выполнять при его жизни, потому что ты не будет васия. То есть, аль-васия выполняется, когда после смерти завещателя. Поэтому на это надо обратить внимание. Надо обратить внимание, что иногда, как один человек говорит, бывает, что завещатель, он хочет сделать вред своим наследникам. Допустим, у него непослушные дети. Понятно, да? Или наследники, они не были хорошие. То есть он знает, что у него есть право на 1/3 его имущества. Тогда он берет эту 1/3 и раздает другим людям. Лишь только, чтобы его наследники не взяли эти деньги. Вы меня понимаете? Так нельзя. Так нельзя делать. Ясно вам? То есть иногда бывает такую хитрость у некоторых людей. Потому что они его обидели, потому что он не хочет, чтобы они эти деньги взяли. Он, то есть, знает, что ему разрешается тратить или раздать 1/3 имущества, он хочет сделать вред наследникам, потому что они ему нравятся или они его обидели, тогда он берет и раздает другим людям. Так нельзя. Так не должно быть. То же самое, иногда человек, который он выполняет завещание, он ее меняет, как вы сейчас посмотрите, как вы сейчас слышали, запрет этого, или он делает какие-то поступки, чтобы лишить прав некоторых людей. Поэтому на это надо обратить внимание, что васия выполняется после смерти завещателя, и надо ее писать, то есть васию, с искренностью. И человек, который выполняет васию, он должен ее выполнять как есть. Давайте сейчас посмотрим так называемый аркан васия, то есть столпы завещания. То есть, если посмотреть, завещание состоит из 4 столпов, или из 4 категорий людей, так можно сказать. Во-первых, аль-муси. Аль-муси — это человек, который он пишет завещание, или он, который он дал завещание, то есть завещатель. То есть аль-васия состоит из, во-первых, аль-муси, человек, который он писал завещание, потом аль-мусалаху. Аль-мусалаху — это человек, который ему писал завещание. Ясно вам? То есть есть завещатель, это муси. Так на арабском. Человек, который ему записали завещание, его называют аль-муса аляху. То есть это вторая категория людей. Третья категория людей аль-муса бихи. Аль-муса бихи — это то, что надо распределить или раздать. Деньги, имущество, короче, любую вещь. То, что надо передать другим людям или надо что-то с этим имуществом сделать, это называется на арабском муса бихи. То есть вещи или деньги или имущество. Ясно вам? А уже четвертая категория людей, или четвертый столб, так можно назвать, это уже аль-муса илейх. Аль-муса илейх — это человек, который он должен выполнять завещание. То есть четыре момента, или четыре группы людей. Аль-муси — это завещатель. Аль-муса аляху — это человек, который ему писали завещание. Аль-муса бихи — это то, что человек, он должен... это то, что надо раздать, или то, что надо... передать или деньги, или имущество, или другую вещь. И четвертое — это уже аль-муса илейхи. Аль-муса илейх — это человек, который он должен выполнять завещание. И мы, как сейчас посмотрим, иншаллах, когда будем прочитать образец завещания, мы найдем, что ты должен указать, кто будет твой муса илейх. То есть кто будет, кто ты хочешь, чтобы он, после твоей смерти он выполнил твое завещание. Понятно? И мы сейчас посмотрим, какие условия. То есть, чтобы ты выбрал кого-либо. Это не просто так выбрать, кого ты хочешь. Есть условия. Поэтому давайте сейчас мы посмотрим. Каждый столб или каждая категория людей и какие там условия должны быть. Начинаем с муси, то есть завещатель. Завещатель — есть некоторые моменты, надо учитывать, или на них надо обратить внимание. Аль-муси, он, во-первых, должен быть разумным человеком, совершеннолетним и свободным человеком. Понятно? Вы меня поняли? То есть он должен быть совершеннолетним человеком и разумным, то есть он не сумасшедший. Понятно? Понятно вам? Это первое. Во-вторых, он не должен быть принуждения. То есть, если его заставили писать завещание или принуждали его, не считается. Поэтому, во-первых, то есть аль-муси, он должен писать это, он должен быть разумным человеком, то есть не сумасшедшим, он должен быть совершеннолетним, он должен писать это по его воле. Понятно? Его не заставили. Он должен ее писать не во время смерти. Потому что не считается это завещание. То есть человек, когда во время смерти, он приписывает какую-то часть его имущества кому-нибудь. Понятно? Следующий момент. Его долги не должны быть больше, чем одну треть. Или имеется в виду, то есть не так. То есть я хочу, прошу, правильно выразиться. То есть, чтобы выполнять его завещание, надо закрыть его долги в первую очередь. Если его долги, допустим, если его наследники закрыли все его долги, из-за долгов деньги закончились или имущество закончилось, уже завещание не выполняется. Ясно вам? Вы поняли этот пункт? Этот пункт? То есть надо, во-первых, то есть, чтобы закрыть его долги. Понятно, да? А потом уже дать васию. Следующий момент, как мы сказали, он должен это, то есть у него не должны быть проблемы с языком. То есть, если человек, он, у него есть, он не может говорить. Немым, да, и как можно. Немой. То есть, он, ему разрешается писать его завещание, если он, то есть, рукой может указывать, или понятно, или он может писать. Но если у него с языком есть какая-то проблема, или он больной, он не может правильно выразиться, и он не может указать ни, то есть, руками и так далее, тогда это не выполняется его завещание. Вы меня понимаете? Ясно вам? То есть мы сказали, если он немой, то есть он не может говорить, он может хотя бы, как называется, то есть указать рукой, или если он может писать, пусть он пишет. Вот это основные условия, касающиеся мусы. Как вы сказали, то есть он должен быть разумным человеком, он не должен быть, он должен быть совершеннолетним, он должен писать завещание по его воле, то есть он не должен быть, нельзя заставить его, он, как мы сказали, то есть его долги не должны охватывать все его имущества. То есть надо сначала закрыть его долги, а потом взять из, потом выполнять его завещание. Вы меня понимаете, иншалла. Это то, что касается аль-мусы, или завещателя. Давайте сейчас мы смотрим аль-муса лаху, то есть человеку, который ему переписали, или ему дали часть из вусии. Кому он должен быть? То есть, во-первых, он не должен быть наследником, как вы сейчас поняли. Аль-муса лаху, или человек, который ему писали завещание, он не должен быть наследником. Потому что если ты писал своему наследнику часть из васии, васия не выполняется. Есть одно исключение, мы иншалла попозже говорим, посмотрим. То есть аль-васия тебе не разрешается писать наследнику. Это во-первых. Во-вторых, надо указать на, то есть надо указать на имя или качество аль-муса лаху. То есть нельзя, чтобы не был известен, кто такой аль-муса лаху. То есть неизвестно, кто этот человек. Вы меня понимаете? То есть ты указываешь, как его зовут. Понятно, да? Или ты можешь сказать, я хочу, чтобы мне, чтобы одну часть, одну треть моего имущества выдали беднякам. Ты уже описывал, какие качества муса лаху. То есть ты ли указываешь на его имя, или ты указываешь на его состояние. То есть ты хочешь сказать беднякам, ищущим знания, муджахидам. Ясно вам? То есть это второй момент. Надо указать именно, кто такой этот человек. Ясно вам? Следующее. Аль-муса лаху, то есть человек, который ему записали, то есть завещание, он должен быть жив. Он должен быть живой. Во время, то есть во время завещания. То есть ты когда, допустим, тебе не разрешается писать завещание мертвому человеку. Ясно? То есть завещание пишется человеку, который он живой. Мы сейчас посмотрим, потому что если ты аль-муса лаху, то есть человек, который он должен получить часть из одной трети твоего имущества. Если он умер до тебя, уже он не получает эту долю. Ясно вам? Вы меня понимаете? Ясно? Ага. То есть Понятно вам? То есть, как мы сказали, то есть, надо, чтобы человек, который ты ему аль-мус аляху, он должен быть живым, он не должен быть мертвым. Понятно? То есть, аль-мус аляху, он должен быть из числа тех людей, которые могут приобрести эту часть имущества. Нельзя писать, допустим, часть завещания, из завещания, допустим, животным. Или, не знаю, как это, некоторые кафиры, они пишут, что оставляют часть из наследства своим собакам или кошкам, или... Это так нельзя так. То есть, во-первых, мы сказали, что он должен быть живым, потому что если он умер до тебя, он уже не будет иметь право взять из этих денег. Ясно вам? Понятно? Следующее условие. Если аль-мус аляху убил завещателя, тогда он не имеет права взять деньги, не имеет права взять часть из завещания. То есть аль-мус аляху, он не должен быть убийством, да? Убитие. То есть если аль-мус аляху, он убил завещателя, это как по наследству, есть такое правило по наследству. Если человек, он убил наследник, если убил человека, который от него он будет получить наследство, тогда, допустим, если сын убил своего отца, тогда сыну, потому что он является наследником, сыну он не будет иметь права взять из наследства своего отца. То же самое здесь завещание. Если аль-мус аляху убил этого завещателя, тогда он имеет право взять из этих денег. Следующее условие. Аль-мус аляху должен принять завещание. Что значит принять? То есть он должен согласиться. То есть ты записал, допустим, твоему другу 50 тысяч долларов. Если аль-мус аляху сказал, хорошо, то есть если аль-мус аляху сказал, я не хочу, уже все, эти деньги, 50 тысяч, надо поставить с деньгами, которые надо распределить на наследников. Понятно вам? То есть аль-мус аляху, он должен принять завещание. Если он отказался, сказал, я не хочу это, тогда уже все, ему эти деньги, которые ему приписали, или имущество, которое ему приписали, передается уже наследникам. Мы вам сказали, то есть мы отметили такой момент. Аль-мус аляху может быть не мусульманином. Мы сказали, да. То есть аль-мус аляху не обязательно, чтобы он был мусульманином. То есть, может быть, человек, у него отец не мусульманин, а отец, то есть, писал своему другу, или то есть, у человека есть отец, он не мусульманин, его отец писал его другу, то есть, друг этого сына, часть из наследства, тогда ему разрешается взять. Вы меня поняли? То есть, если аль-мус аляху, если он был кафиром, разрешается, чтобы ты дал кафирам. Или наоборот, разрешается, чтобы кафир, он тебе писал часть из наследства его. Понятно? Но с условиями, как мы сказали, чтобы ты не был из его, наследников. Понятно вам? Допустим, я даю пример, что можно, чтобы кафир, мусульманин дал кафиру. Шейх аль-Фазан, да сохранит его Аллах субхана ва тааля, он сказал в своей книге «Аль-Мулахас аль-Фикхи», он сказал, что София, то есть это жена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, она дала одну треть ее имущества своему брату. Он был иудеем, то есть он не был мусульманин. Вы меня понимаете? То есть шейх аль-Фазан говорит, разрешается, чтобы имущество, то есть одну треть имущества дать не мусульманину. Понятно вам? Ясно вам насчет этот момент. Поэтому вы на это обратите внимание. Вот это, то есть некоторые моменты, касающиеся завещания, мы, иншаллах, на следующей неделе, иншаллах, или на следующем уроке, будем продолжать эту тему, потому что она немножко большая. Баракаллаху фикум ва джазакум аллах хайр. Если есть что-то непонятно по теме, пожалуйста, вы можете спрашивать. Процент, то есть то, что в банке, конечно, если то, что в банке делается, это запрещено, конечно. Человек, он оставляет свои деньги, и потом дает ему процент из этих денег. То есть банк берет его деньги, оставляет какой-то бизнес, потом дает ему. Ах, и непонятно, там... То есть, кредит как понять? То есть, купить чего-нибудь по частям за определенный период. Так ли? Допустим, машина стоит 50 тысяч долларов. Если сейчас купить за 50 тысяч, если разделить эту сумму, допустим, на 2-3 года, будет 55 тысяч или 60 тысяч. Так, имею в виду. То есть это, да, есть ученые, они разрешают такое. Есть ученые, которые разрешают такое, то есть купить... такую вещь с процентом. То есть человек, который он хочет покупать, хозяин, он говорит ему, есть у тебя два варианта. Если хочешь сейчас купить кэш, это будет за одну цену. Если ты хочешь, чтобы я тебе разделил эту сумму на определенный период, то есть по частям, тогда я поднимаю цену. Разрешается тогда это. За что? То есть эти деньги, потому что они взяли, то есть надо посмотреть, человек, когда он оставил эти деньги, где он оставил их? На хранение? Или оставил их на другом отделе, где можно с процентом взять? На хранение? Аллаху алям, брат, Аллаху алям, я не знаю. Надо спросить. То есть человек, он поставил деньги на хранение, и они потом дали ему какую-то сумму. Аллаху алям, я не знаю, надо спросить. Аллаху алям. Откуда они знают, что у этого человека есть свадьба? спрашивает. А. Не, иншалла, я могу уточнить этот момент, иншалла. И сказать ответ, иншалла. То есть, брат, как я объяснил, то есть насчет машины, то есть сам человек, он хочет купить, допустим, квартиру. Сказали ему кэш, или если будешь полностью платить сумму за 50 тысяч, в течение 2 года или 3 года будет 55 тысяч. Так ли? Да, есть некоторые ученые, да, разрешают такое. Потому что они говорят, хозяин, он имеет право на это. То есть он дал человеку два варианта. Или сейчас купить полностью дешево, или разделить сумму частям, по частям, но больше. То есть не ученые разрешают это. Разрешают это, баракаллаху фикум, да. Ты меня понял, то есть нельзя взять деньги с процентом из банка. Это нельзя. Чтобы купить жилье или чтобы купить какой-то дом. Ах, ты меня понял, но тебе разрешается, то есть хозяин квартиры, как я сказал, то есть два варианта. Сейчас полностью платишь деньги, сумму, тогда дешево. Хочешь по частям? Тогда я поднимаю цену. Разрешается. Но человек ему не разрешается идти в банк и взять деньги с процентом, чтобы купить квартиру или дом. Ни в коем случае ему это не разрешается. Баракаллах. Да, правильно, да. Я кому-то. иншааллах, воскресенье в 10 часов по московскому времени мы с вами встретимся и продолжим нашу тему насчет книги по акиде, то есть 200 вопросов по акиде и из книжки мусульманской этики и нравственности. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته